Глава 13. Я потуже затянула пояс маминого банного халата. Вся моя старая одежда лежала в коробке на антресолях, и никто не захотел лезть туда посреди ночи. Выдали, что было под рукой, и уложили спать. На мне даже тапочек не было, потому что ужасно болели стертые ноги. Да и нашла я их в попыхах в прихожей. По голым ступням дуло сквозняком с лестничной площадки. Я уже готова была во всем сознаться и сдаться, потому что была уверена, что полиция за мной пришла не просто так, а потому что я украла у Гордеева мобильный телефон из машины. Какая еще могла быть причина ночного визита? А они посмотрели на меня, попросили показать мой паспорт, потом паспорта мамы и отчима, а в конце спросили, в порядке ли я и не нахожусь ли в опасности. Я растерянно оглянулась на маму и Владимира, стоящих в коридоре за моей спиной в пижамах и с испуганными лицами. «Нет, опасности никакой нет. Я...» — проглотила ком в горле от волнения. «В гостях у родителей. Все хорошо». «Тогда не смеем больше задерживать. Доброй ночи!» — отдал честь один из стражей порядка, вызывая у меня полнейшее недоумение. «А в чем дело? Почему вы все это спрашиваете?» «Должны были проверить заявление о похищении человека. Оно не подтвердилось. Всего хорошего!» Он еще раз попрощался, и оба полицейских заспешили по лестнице вниз, даже не вызывая лифт. «Стойте!» — в последний момент спохватилась я. «А кто заявление это написал?» «Конфиденциальная информация! До свидания!» — крикнул второй полицейский уже с нижней площадки, и они ушли, оставив меня в полном недоумении стоять босиком на холодном бетоне. «Заявление о похищении? Что? Кто?» Я вернулась в квартиру, чтобы столкнуться с мамой. «Ты чего натворила? Что полиция хотела? Арестовать?» «Мам, почему сразу мыслишь, что я что-то натворила?» Возмутилась я. Нет, у меня тоже была мысль, что дело в перепутанном телефоне и том, что Гордеев его решил вернуть. Но она-то что сразу так думает? «Погоди, я слышала, они что-то про похищение сказали», попытался успокоить ее Владимир. Это, правда, не успокоило, а скорее наоборот. «Похищение? Кто кого похитил? Вероника, что происходит?» Она начала закидывать меня вопросами, на которые у меня не было ответа, а только непреодолимое желание ударить себя по лицу ладонью. «Это Артур тебя, что ли, ищет? Ты что, неправду мне сказала? Ты не ушла от него? Он что, не знает?» «Все он знает. И это не он, я уверена». У меня не было сомнения, что человек, который бросил меня ночью на дороге в лесу, точно не стал бы бежать в полицию и писать заявление о похищении. Он же ждет, что я сама приползу на брюхе выпрашивать его деньги в обмен на покорность и хорошее поведение. «А что тогда? Ника, отвечай, во что ты опять ввязалась?» «Да ни во что. Идите спать, мам. Все уже хорошо». Я попыталась ее развернуть и передать в руки Владимиру, который сохранял спокойствие, хотя бы видимое. «Наверное, вообще ошиблись». «Как могли ошибиться? У тебя паспорт спросили, и у нас. Нас что, тоже подозревают?» «Да нет же, никто вас...» Мои объяснения прервал звонок в дверь. «Опять полиция. Что-то забыли спросить или бумаги какие-то надо подписать в доказательство, что меня никто не похитил?» Я посмотрела в глазок и резко отшатнулась. Блин. Хотя теперь все стало понятно. Кто мог начать меня искать с полицией? «Кто там?» Мама не унималась. «Это ко мне, все хорошо. Идите спать». Я выскользнула за дверь и плотно закрыла ее за собой, чтобы мама не успела увидеть ночного гостя. Вжалась спиной в дверь, загородив собой глазок. Но не успела и рта раскрыть, чтобы сказать Гордееву, что я думаю о ночных визитах без предупреждения и вызове полиции, как вдруг оказалась прижатой к его груди. Уткнулась лицом в расстегнутый ворот его рубашки, будучи сильно ниже его ростом без обуви. Вдохнула и потерялась. Горячо, тесно в кругу его рук. И снова кедр с кардамоном утопили меня, перехватывая дыхание. Но больше всего его собственный запах — что я, оказывается, все еще помню. Все еще плавлюсь, медленно теряя последние мозговые клетки. Почему именно сейчас я вдруг смогла выдохнуть, будто, наконец, все хорошо? «Слава Богу!» — прошептал он мне в макушку. Это привело меня в чувство. Я оттолкнулась ладонями от его груди, тут же возмущенно оглядывая с ног до головы. Он сделал то же самое, но с облегчением во взгляде. «Прости, не хотел напугать». Отошел на расстояние вытянутой руки и вновь приобрел спокойный и уверенный вид. Лишь в глубине ледяных глаз, кажущихся более темными в скудном свете коридорной лампочки, плескались неясные мне пока эмоции. «Вот притворщик». «Александр Андреевич!» Решила я вернуть между нами отстраненный официоз, чтобы разбить странную интимность прошлого момента. «Что вы здесь делаете? То есть, это вы полицию вызвали?» Я поняла, что краснею под его взглядом. Даже успела пожалеть, что так внезапно сбежала от него, только больше неприятностей получила. «Вероника, скажи, что он с тобой сделал?» Плевал он на весь официоз и рамки. «Только честно, я должен знать, за что ему сломать хребет». «Что? С чего ты взял?» «Мои люди подъедут к Артуру...» Он поднес руку с часами. «Через 10 минут. Я должен знать, о чем пойдет разговор. Ему повезло, что полиция добралась до твоей мамы первой, и я поехал сюда, а не к нему». «Ты о чем?» До меня доходил смысл его слов. «Он что, кого-то послал к Артуру разбираться? Зачем? Из-за меня? Боже, что происходит?» «У моей команды приказ выламывать двери и искать тебя». «Какой команды? Ты что? От меня этот свой безумный спецназ. Я же здесь». «Скажи, что случилось, и я отменю». Он вдруг навис надо мной, опираясь рукой на дверь возле моей головы. Второй достал из кармана пиджака телефон и показал мне готовность связаться со своей командой. Я уставилась на сверкающий зеркально-черный смартфон у него в руке, теряясь в несостыковках в моем сознании. Что же я тогда забрала из его машины? В голове вновь щелкнул обратный отчет, назначенный этим наглым безумцем. «С чего ты вообще решил, что надо к нему ехать выламывать двери?» «С того, что увидел в твоих глазах неподдельный страх от мысли, что ты вернешься к нему. Что я должен после этого подумать? На заправке ты исчезаешь из машины, а потом я вижу, как укатывает Тойота, похожая на ту, что принадлежит начальнику его охраны. У меня было несколько вариантов, и я не стал выбирать, отработал их все. Поднял свою команду и полицию заодно, чтобы проверили все твои адреса». «Боже мой!» Я закрыла лицо руками, осознавая масштаб безумия. «Гордеев, ты чертов псих! Звони отбой!» Он глянул на экран телефона. «Я все еще не услышал ответ. У тебя еще есть 5 минут». «Да ничего он мне не сделал! Прекрати уже этот цирк!» «Это ложь, я же вижу. Он тебя обидел?» Все ближе было его лицо, не давая мне и вдохнуть. Грозный, как туча, в глазах электричество, вот-вот жахнет молнией. «Ударил? Если он тебя ударил, я лично приеду, оторву ему руки и вставлю их...» «Нет, боже! Гордеев, что ты за неандерталец такой? Сейчас что, 90-е? Быстро звони от меня этот беспредел!» Я ударила его ладонью по груди. Он только тогда отодвинулся от меня. Пара движений большого пальца по экрану, и он прижал телефон к уху, выжидающе глядя на меня. «Вы у ворот? Охрана на месте?» — спросил он в трубку. Уставился на меня упрямо. «Входите, доложите мне». «Да хватит уже, я скажу!» Не выдержала я, прерывая его слова. «Отбой, ждите звонка». Гордеев, как ни в чем не бывало, опустил телефон, а я закрыла глаза, не выдерживая его пронизывающего взгляда. Я стояла, чувствуя, как пол отъезжает из-под ног, и тяжело дышала, сама не понимая от чего. От представления, что он устроил, или от его близости, которая давила на меня, как магнитное поле. Мы две одинаковые стороны магнита, и потому отталкиваемся самопроизвольно, без нашего на то желания. Но он сопротивляется ему и почему-то все еще стоит здесь. Приоткрыв глаза обратно, я встретилась с его взглядом, и у меня окончательно перехватило дыхание. «Что ты улыбаешься, как псих?» Вопрос вырвался сам собой, потому что только что он был грозовой тучей, а теперь уголки его губ чуть приподнялись в странной почти улыбке. Складка между бровей разгладилась. «Я вспомнил, какая ты красивая, Ника». Его взгляд медленно очертил мое лицо, будто он восстанавливал его из памяти по кусочкам, как разбитый витраж. И понял, как скучал.